Глава 24. Северная промзона, 27 июня, среда, день. Откуда-то спереди гулко ударила автоматная очередь. Коротко, резко, возможно, укороченный калаш или что-то подобное, машинально отметил я. Значит, не колдуны, по крайней мере, не все. А потом между домов на мгновение показался волк, точнее, явный оборотень. Обычный волк не может быть таким огромным. Гигантская в рост человека в холке зверюга со светло-серой шерстью с серебристым отливом. Твою же мать! Нет, говоришь, зверей! Пробормотал я, вжимаясь спиной в колесо машины. Винтовка показалась мне сейчас столь же эффективной, как зубочистка. Зверь огромен и агрессивен, и выпусти я в него хоть все серебряные пули из ТТ, не факт, что это поможет. Только этого не хватало. То, что уже повезло один раз, не сработает. Весь опыт не то, что говорил, а просто орал об этом. Один оборотень вблизи города совершенно случайно, по никому неизвестным причинам, мог уступить дорогу. Но то, что то же самое сделает второй, а это другой оборотень, несомненно, через реку тут всего один охраняемый мост, и вряд ли нечисть смогла пересечь реку, причем довольно быструю, вплавь. Нереально, просто по теории вероятности. Сколько там бандитов? Двое, трое. Разобравшись с ними, он возьмется за нас. Какая ему разница? Дьяченко выглянул на секунду поверх машины и тут же присел. Шибануло воздухом. На мгновение солнце словно померкло. Волчара гигантским прыжком перемахнул нашу машину наискось, приземлился уже позади. Из-под громадных лап выбило комья земли. Зашатался и рухнул еще один кусок забора. Грохнуло, потянуло паленой шерстью. Видимо, среди тех, кто повалил задний столб, оказался колдун. Снова вопль, и чье-то тело, взлетев в воздух и несколько раз перекувырнувшись, упало на дом, пробив и без того просевшую крышу. Обернувшись туда, я увидел, как два человека, загорелые, один в майке, другой в жилетке на голое тело, перепрыгнув поваленный столб, улепетывали вдоль дороги. Волк не стал их преследовать. Резко ударил невидимым отсюда правым боком по разросшимся деревьям, скорее всего, сбил остатки огня. Встал посреди дороги, расставив лапы. Идеальная машина для убийства, почти неуязвимая. — Глаза серые, — тихо сказал Колтырин. — Что? Я подумал, что не расслышал. — Нас сожрут сейчас, какие к черту глаза? — У него серые глаза, не желтые, как у всех. Это тот самый оборотень, — без выражения пояснил парень. Я хотел было сказать то, что думал перед этим, но волк меня опередил. Уйдя куда-то вправо за дома, он исчез из поля зрения. — Что ж за фигня какая-то? — каким-то кашляющим голосом проговорил Дьяченко. — Я словно призрака увидел. — Призрак. Призрак детский лепет перед огромным оборотнем. Знаю, общался и даже ножом тыкал. Треск спереди. Мы втроем как по команде выглянули из-за машины и увидели, что столб, перегораживавший дорогу впереди, уже переломлен на две половины. Волк тоже там, махнул лапой, и деревяха 20 сантиметров в диаметре отлетела с дороги, словно спичка. Путь свободен. — Юра, тебе не кажется, что нам предлагают ехать, и два раза предлагать не будут? Видимо, от нервяка на меня напал словесный понос, а голос сел. Еще бы. Сиплю. Дьяченко привстала над головой, опять свистнула. Зараза, снайпер еще там. Впрочем, ему и волк не страшен. Зверь по лестницам лазать все равно не умеет. Да под ним, небось, ржавая конструкция вообще проломится. Так или иначе, стрелок, похоже, решил отработать по сценарию до конца. Кто же они такие, эти ребятки? Неужто и правда за зеркалом? — Найденов, сможешь снять эту заразу? Дьяченко, пригнувшись, оглянулся на волка. Тот так и стоял впереди у самой дороги. Я положил винтовку на колени, вытянул руки. Ходуном ходит. Да, в такую переделку я ни разу не попадал. Хотя, кто знает, может, и попадал, просто не помню об этом. Юрка не стал переспрашивать. Видимо, все понял, с досады плюнул в пыль. Тем временем оборотень потрусил в нашу сторону, неторопливо, словно собака. Самое неприятное — не знаешь, чего ждать дальше. То, что произошло потом, не ждал никто. Оборотень неторопливо поравнялся с машиной и остановился. В воздухе остро пахнуло псиной, паленой шерстью, пылью и кровью. Коротко рыкнул. Колтырин не выдержал первым, осторожно выглянул из-за машины и застыл с раскрытым ртом. Я последовал его примеру и увидел, что огромная зверюга стоит точно между машиной и прорехой между домами по левой стороне дороги, прикрывая нас от элеватора. Вдали грохнул выстрел. Оборотень дрогнул и словно поморщился. Рыкнул еще раз громче. «Да елки зеленые, он же прикрывает нас от пуль!» «Юра, мать твою, заводи, валим отсюда, бегом!» Заорал я, выпуская все напряжение последних минут. «Быстро, быстро, он два раза предлагать не будет!» Дьяченко одним прыжком взлетел на сиденье, завел заглохший мотор. Я, взбираясь на свое место, мог бы поклясться, что на морде волка промелькнуло что-то вроде улыбки. Юрка встретился с волком глазами. «Спасибо, братан!» Мельком глянув назад, убедившись, что Калтырин уже в кузове, и рванул с места с фонтаном земли из-под колес. Немного вперед и над головами свистнуло. Мимо. Я обернулся. Волк стоял на месте, будто провожал нас. Вот это да! Такого не бывает. «Юр, возьми чуток правее!» Ухватившись за рукоять и свесившись в сторону, я все же дотянулся и подхватил на ходу болтающийся на остатках столба автомат. Это и правда оказался АКСУ. Мельком глянул. Стоит на автоогне. Судя по всему, из него высадили очередь по оборотню. А тому хоть бы хны. Вот что это сейчас было? Дьяченко гнал машину на максимальной, наверное, скорости, которую позволяли рытвины. Я и Калтырин только подпрыгивали на жестких сиденьях. Хотел было сказать что-то вроде «береги зеркало», но нет, язык не повернулся. Не до этого. Юрка сбавил скорость только когда миновали курганы посреди очередной заброшенной деревушки, последней перед мостом. Две пирамидальные сопки торчали прямо меж брошенных развалин домов, словно намекая, что возведенная 10 веков назад может оказаться долговечнее, чем построенная в последние полвека. Доехав почти до конца деревушки, до поворота перед мостом, уже виднелось слева какое-то нелепое заросшее бетонное сооружение. Скорее всего, бывшая стела вроде очередного «Слава труду». Напарник остановил машину, откинулся на спинку и закрыл глаза. «Все целы?» — спросил он бесцветным голосом. «Задницу отбил!» — отозвался с заднего сиденья колдун. Голос дрожит. «Цел, но колотит всего», — признался я. «Кажется, брать нас сейчас можно было бы голыми руками, но тут есть шанс, что приключения на сегодня закончились. Впереди мост и притихшее болото. Да и у моста можно передохнуть под прикрытием пулеметов». «Вот, потащила тебя найденов другой дорогой!» — вздохнул Дьяченко. «Надеюсь, не будешь валить все на происки управы?» «Заметь, это твои слова!» — без выражения буркнул я. «Что и говорить, в этот раз однозначно ребят в засаду затащил я. Только вот вопрос. Пасли нас только здесь или на другом берегу тоже? И кто именно?» «В засаде были и колдуны, и обычные стрелки. Изгои, среди которых есть выпускники колледжа? Изгои-самоучки? Наемники? Если да, то кем именно нанятые?» «Вопросов много, ответов нет». А единственное, у кого можно попробовать отыскать ответ, — Каращук и компания. «А управа может разобраться, что это было?» — на всякий случай спросил я. «Про засаду? Не уверен», — пожал плечами Дьяченко. «Разве что, если ориентировка есть. А про оборотня?» — вставил Калтырин. Напарник обернулся, бросил на него взгляд, потом как-то странно посмотрел на меня. «Знаешь, я когда ему в глаза посмотрел, ощущение было, словно в зеркало смотрю. Как будто частичку себя вижу. Так жутко стало!» Он поюжился. «А раньше оборотней не встречал?» — поинтересовался колдун. «Бог миловал! Издалека только пару раз, да и то мы тогда были с конвоем, который до зубов вооружен. Волки на большие группы обычно не нападают, даже стаи. Они ж не дураки!» «Да, мозгов у него побольше, чем у нас», — резюмировал Калтырин. «Грамотно засаду раскидал и даже нас прикрыл. Вы хоть раз слышали о таком?» «Я знаю только то, что оборотень почти всегда старается уничтожить человека», — вздохнул Юрка. «А вот чтобы наоборот...» «Он колдун», — неожиданно для самого себя сказал я. «Почему?» — вскинулся Калтырин. «Ты же сам сказал, это тот самый волк, что мы видели в Виковщине. Сюда он мог попасть, только открыв пробой. Нечисть этого не умеет. Значит, это оборотень. Вдобавок еще и колдун». Облег я слова в ту мысль, что крутилась в голове, после реплики Калтырина о серых глазах волка. «В колледже очень мало тех, кто умеет открывать пробои», — осторожно сказал парень. «Я даже не знаю, есть ли они сейчас, после того, как...» Он вздрогнул. «Ну да, тут можно не продолжать. Явно умели это делать только самые опытные, приближенные к верхушке. А их, насколько я понимаю, положили без лишних разговоров прошлой осенью. Да, без Кращука не разберешься». «Что будем с зеркалом делать, Юр?» — спросил я у Дьяченко. В Впрочем, мог бы не спрашивать. Раз уж выяснилось, что Юрка работает на управу, значит, и зеркало придется привести к ним. — Но ты же хочешь разобраться? — вопросом на вопрос ответил тот. — Хочу, — машинально вздохнул я. — Тогда сдаемся, — развел руками напарник. — Юрик, ты с нами? Как будто меня кто-то выпустит, — насупился колдун. — Что, я управских не видел? — Точно. Теперь вот 100% именно его тогда в Кикины в управу забрали. Знать бы подробности, так, чтобы не травмировать парня. А знает он явно много, судя по всему услышанному. Колтырин присутствовал при неких ключевых событиях прошлой осенью. Впрочем, в случае работы на управу у меня есть все шансы обратиться к первоисточнику, если он, Каращук, захочет со мной говорить. Только вот совершенно не хочется обращаться к Каращуку, не расставив самому все точки над «ё». А это можно сделать... Это можно сделать только в церкви, в нормальной, действующей. Я вернулся к тому, с чего начал этим утром. Следует признать, что попытка возврата другой дорогой была ошибкой. Нужно в Ладогу или в крепость. До зарезу нужно. Я повернулся на сиденье к Дьяченко, глянул глаза в глаза. — Юр, давай напрямую. Юлить не буду. Я предпочел бы сначала заехать в церковь, точнее, к хорошему священнику. Тогда у меня, возможно, будут аргументы в разговоре. Не хочется, знаешь ли, стать жертвой эксперимента, как Волков. Фамилию я добавил на лету, не задумываясь. Изначально не планировал Волкова даже упоминать, но потом в голове сложилась цепочка. Дьяченко, Волков, походы колдунов к Волкову, либо к управе, Колтырин как связующее звено, таинственное исчезновение Волкова. Столько одному, что Волков успел поработать на управу. И Каращук гарантированно знает, куда он исчез, или как минимум всерьез догадывается. Возможно, именно этим и Юрку держат на крючке. Юрка долго молчал, не отрывая от меня взгляда. Я его прекрасно понимал. Да, изначально долбанул по болевой точке, особенно при том, что именно Юрка втравил меня в эту поездку. Я не в обиде, но его сейчас явно колбасит после такой аналогии. Видно, он к своему бывшему напарнику всерьез привязался и волнуется по-настоящему, без дураков. «Поехали!» — наконец просто сказал Дьяченко. «Не ахти, какой крюк! Тезка, ты с нами или высадить тебя на блокпосту?» «Еще чего!» — фыркнул Колтырин. «Поехали уже вместе!» На посту у моста нас толком не проверяли. Традиционно взглянули документы и все. Грузом даже не поинтересовались. Как я понимаю, досмотр машин делается только в том случае, если из вокзального или гидростроя приходит ориентировка. Ну ладно, меньше вопросов. Так-то мы еще в Колчино выяснили, что наша находка не фонит. Колдун-то проверял, хоть и не особо опытный. Вот в вокзальный мы вряд ли легко въедем. Но там уже будет другой разговор. Дежурные, кстати, удивились, что мы едем не со стороны гидростроя. От поста-то видно, с какой стороны вывернула машина. Дьяченко сказал, что были дела в северной промзоне. Тоже полуправда. И, наверное, никого особо не заинтересовавшие. Выехали на набережную, поглядывая по сторонам. На ту самую дорогу, по которой прибыли машины из крепости, подбросившие меня в город. Я, конечно, сразу сообщил ребятам услышанное тогда от водителя. Так что летяг не прозевали. В бывшем парке аттракционов их, правда, не было. Твари дурные, но близко к блокпосту не полезут. Ну вот в первой же заброшенной деревеньке кидались дважды. Сбиты были в лед. Дорога была, кстати, не намного лучше, чем та, что через Князево и Виковщину. Так что прекрасно понимаю желание деревенских срезать угол. Если бы не оборотень. Странный оборотень. В следующей деревеньке летяги, словно в насмешку, расположились на осыпающейся колокольне заброшенной церквушки. Они не нечисть, так что даже будь церковь освященной, небось и не поморщились бы. А это, судя по состоянию, много лет была в лучшем случае клубом, а может вообще складом. У нас-то, я мысленно вздохнул, она давно уже восстановлена и действует. Доехали в целом без приключений. Правда, уже на развилке с дорогой на Князево, сильно заросший кустарником, Колтырин, непрерывно бдящий ауры, встрепенулся. — Странное что-то чувствую. Словно след колдовства. Слабый, почти неощутимый. — Ты бы лучше там, напротив элеватора, так внимательно смотрел, — беззлобно пробурчал Дьяченко. — А то мы чуть не обделались. — Ну, расслабился, — неуверенно сказал колдун. — Хотя, мне кажется, там люди в засаде специально ауры прятали. У колледжа специальные накидки есть. Или просто хорошее укрытие выбрали. Ауры же не видно, когда человек целиком скрыт. — Тут он прав. Я никоим боком не колдун, но это и на инструктажах объясняли. Обнаружение движений и аур ничуть не панацея. Просто хорошее подспорье, если в команде есть колдун, даже не сильно опытный. Что отлично показало столкновение с участием болотника. Но это говорит о том, что засада, в которую мы попали, готовилась с умом, в отличие от той первой. Но если учесть, что первая готовилась на колчинских торговцев обувью, это, выходит, изначально планировалось на тех, с кем есть колдун. — А сейчас-то что чувствуешь? — спросил я вслух, чтобы подбодрить парня. — Что-то здесь было и совсем недавно. Не знаю, не могу точно сказать. Он не договорил, Дьяченко резко тормознул. — Бойня тут была, — сказал он. — Смотрите! Тело человека лежало на обочине дороги и было словно переломано пополам. Обычный человек, не загорелый, как изгой, легкая одежда, как и у многих летом, на ногах кожаные полусапоги. Может оказаться как бандитом, так и обычным горожанином. Впрочем, не обыватель. На поясе видны подсумки, а рядом валяется трехлинейка, просто располовиненная в районе ложа. Только цепки торчат. Это ж какую силищу имел тот, кто такое сделал? — Он тут один? — привстав, поинтересовался я. — Он еще! — ткнул пальцем напарник. Второе тело лежало на другой стороне дороги метрах в 15. Когда подъехали ближе, меня чуть не стошнило. Это было не тело, а только его часть ниже пояса. Все, что сверху, было словно отхвачено гигантским ножом. Или гигантской пастью. В затылке заныло. Я резко обернулся, но никого не увидел, конечно. Чувство взгляда. Знаю, что это такое. Да любой, кто стрелял по живым целям из винтовки, с оптикой знает. Потому нельзя выцеливать кого-либо долго. Где он, тот, кто смотрит? Да где угодно. Может, в лесу за Князева. Кто еще мог так растерзать тела, как не тот, кто помогал нам на том берегу? Но если предположить, что это он, нужно сделать и второй шаг — принять то, что засады на нас были по обеим маршрутам, которыми мы могли возвращаться.